Соня, любой, самый новый Титаник. Все реки лжи стеклись в мой стакан. Допью и пойду, иллюзорный и мертвый. Все реки лжи приятного вкуса и цвета, сливаясь, становятся вязкой и гибельной нефтью. Все реки лжи слились в твои вены. Ты Алисой ушла за зеркальные стены.